Глава 52. Деньги поступили с общего счета клана. И что теперь? Искать брешь в защите или крысу? Не хочется верить, что клан настолько виртуально не защищен, но еще хуже думать о предателях среди своих. Аж в глазах потемнело от давящего чувства возможной измены, ножа в спину. Откладывать нельзя, смерти подобно. Не хочу узнать правду. Не желаю, но должен. Что там со стационарным компом, с которого велась переписка? Пробили адрес? Ребята уже выехали на место. Жду новостей. Голос Вовы был расстроенным. Незамедлительно сообщай мне. Я пока разберусь, как это 200 кусков смогло так просто перекочевать на счет Сени, обогнув меня. Набрал нашего казначея, Степана Викторовича, а по совместительству супруга моего секретаря. Жал на вызов. И уже чувствовал желчь во рту, так как безмерно доверял этому степенному мужчине финансовые дела. Мужик он был настолько экономически грамотным, что за все 20 лет, которые занимает свою должность, не потратил лишней копейки. Две главы клана сменились, а Викторович прочно и заслуженно сидел на своем рабочем месте. Был ли он сегодня на собрании? Хоть убей, не вспомню. «Да, глава». Степан всегда обращался ко мне именно так. И, как всегда, ответил после второго гудка. «Вы в офисе?» Я посмотрел на часы, а потом наверх. Третий этаж, святая финансов клана. Видел бы я сквозь пол. «Я сегодня приболел, глава. Передавал через Татьяну, что не смогу присутствовать на собрании». В сегодняшней суматохе даже не заметил отсутствия Викторыча. И Татьяна ничего не говорила про болезнь мужа. Может, я так шокировал секретаря видом Златы без сознания, что та забыла сказать про мужа. Общий сбор висел на носу, да еще я попросил позаботиться о человечке. «Я нужен?» — голос на той стороне трубки был бессильным. «Можете ответить и так. Проводили сегодня операции со счетом клана?» «Да, с утра отправлял аванс малярной бригаде». Тут же согласился казначей. «На какую сумму?» «Вдруг совпадут». «Как положено по договору, 50 тысяч рублей. Все цифры брал из подписанных вами документов», – изможденным голосом пояснил Степан. «Какие-то проблемы с переводом? Кто знает пароль к личному кабинету банка?» «Только я. Есть еще закрытая копия у старейшин на случай чрезвычайной ситуации. А ключ? Имеете в виду флешку на случай, если забыл пароль?» «Именно. Тоже у старейшин». Мозг практически пульсировал. Я чувствовал, что упустил что-то в разговоре, будто видел в тумане ускользающий хвост, силуэт, который растворялся от одного прикосновения. Точно. «Степан Викторович, откуда вы совершали утренний перевод?» «Из дома, глава. Простите, знаю, что это против правил. Но я просил Татьяну все объяснить. У меня началось воспаление...» «Подождите со своими болячками!» У нас 200 штук увели из-под носа из-за того, что вы нарушили правила. И не просто увели, а оплатили ими заявку на похищение человека от моего имени. «Человека?» – ужас заставил голос Викторовича дребезжать. «От вашего имени?» «Не просто человека. Покусились на мою истинную пару», – прорычал в трубку. «Оставайтесь дома и не смейте никуда выходить. Сейчас к вам приедут ребята». Телефон запищал второй линией, и я перевел Викторовича на удержание, чтобы ответить Вове. «Говори». «Я должен это сказать до того, как мы войдем. Это квартира казначея». «Коль, а почему мы свернули направо? Там же длиннее и дорога убитая». Женя высунула лохматую голову в окошко и завертела головой по сторонам, щекоча мне щеку. «Ты чего вылезла-то? Замерзнешь так. Вернись в шкуру». «Нет, ну правда. Если обернусь, меньше трясти будет. Надо было налево поворачивать. Там асфальт в 100 раз ровнее», – не унималась девушка. «Жень, блин, живописней здесь. Такой ответ тебя устраивает?» – прикрикнул Коля, оказавшийся настоящим серым волком. «Теперь я точно убедилась, что к Владу парень вести меня не намерен». Посмотрела на Женю и поймала ее предельно серьезный взгляд. Девчонке тоже не нравилось поведение парня. Неожиданно тяжелая атмосфера мгновенно рассеялась звонким голосом. «Ты прав. Нужно показать эти места, Коль. А то город, город, за ним ничего не видно же». Не могла заставить себя отвести взгляд от Жени. Глаза девушки настолько же красноречиво передавали подозрения, как смех, беззаботность. Отличная актриса эта медведица, если только в глаза не смотреть. Они у нее очень говорящие. Если бы Коля взглянул мельком, мигом понял, что на прицеле. Но парень не отводил напряженного взгляда от дороги, явно избегая любого контакта. Настолько напрягся, что его кадык то и дело ходил вверх-вниз. Парень сглатывал страх разоблачения. Женя начала увлеченно щебетать что-то о своем увлечении живописью, и я даже с удовольствием поддержала тему о горячо любимом деле. Но мы обе говорили для галочки, оценивая ситуацию. И чем дольше Женя смотрела на Колю, рассказывая о своей последней попытке нарисовать любимого, тем сильнее мрачнела. Я тоже не могла полностью погрузиться в диалог, нервничала. Вдруг Женя замолчала, глядя вперед. Перекресток. Руки девушки вцепились в оконную раму до белых костяшек. Она чуть приоткрыла рот и медленно качала головой, будто транслируя «Не надо, не надо». У нас горел зеленый, поэтому в поворот направо мы вошли без остановки, а из глаз Жени потекли две крупные слезинки. Кап! Упала одна на правую руку. Кап! Упала на левую. И руки стали превращаться в лапы, обрастая шерстью, лицо обращаться в медвежью морду. Медведица скрылась из виду в кузове, завершая оборот, и через минуту началось. Бабах! Будто кто-то врезался в бок машины. «Что такое?» – встрепенулся Коля, поглядывая в боковые зеркала. «Там никого нет». «Бабах!» – толчок в другой бок машины, и нас начало качать, как корабль на волнах. «Женя, ты что там делаешь? Тебе плохо?» В голосе Коли звучало неподдельное беспокойство. «Бабах!» Еще удар в противоположный борт. Коля затормозил, резко вильнув на обочину, и в этот момент случился еще один удар изнутри в стену кузова. Да такой, что машина, которая вильнула на обочину и затормозила, встала на несколько секунд на два правых колеса. «Мамочки, только не перевернись, только не перевернись, фургончик! Этим оборотням хоть бы хны, а у меня и так рука сломана!» И машина будто посочувствовала мне, угрожающе качнулась вправо, а потом резко встала на место. Я обернулась назад и поняла, что эта медведица восстановила равновесие. «Женя!» Коля уже выскочил из машины и понесся к багажной двери. Лицо парня посерело от страха за любимую, когда он заскочил в кузов и стал ощупывать тело зверя. «Зай, что с тобой? Тебе больно? Где? Обернись!» Женя на глазах обернулась. Коля тут же стянул с себя куртку, обернул девушку и прижал к себе, что-то шепча на ушко. Надо же, до этого сидел, думал только о том, как бы его не раскрыли. А чуть Жене стало нехорошо, тут же переключился. Интересная штука, эта связь истинных пар. Вдруг девушка резко вскинула на меня глаза и одними губами прошептала «Беги». Мне не нужно было повторять дважды. По лицу Жени я сразу заподозрила, что она не намерена мириться с ложью любимого, и я ужасно радовалась, что подозрения оправдались. Все это ради меня. Как можно тише открыла дверь, спустила ноги на заснеженную обочину и огляделась. Ну класс, с одной стороны поле, с другой лес. Если оборотень захочет, то быстро поймает, в какую бы сторону ни побежала. Но не оставаться же в машине. Надеюсь, Женя сможет задержать своего волка. Вокруг абсолютно пустынно, а дороги больше напоминали пути к дачным поселкам, чем к городам. Перебежала на другую сторону дороги, перебралась через насыпь снега и утонула по колено в белоснежном ковре. В низине перед лесом всегда самая большая глубина. Оставалось надеяться, что в лесу не так сурово. И правда, под деревьями слой снега значительно тоньше. Я побежала, рассчитывая максимально увеличить расстояние между мной и этой истинной парочкой оборотней. Да, следы безошибочно приведут ко мне. Особенно волка-оборотня, но я верила в медведицу. За спиной раздался протяжный вой серого. Такой обычно звучит в фильмах у волков перед охотой. И волосы на голове зашевелились от животного страха. «Бежать! Как можно быстрее! Как можно дальше!» Потом поверну параллельно дороге и найду выход, а пока нужно оторваться. Медвежий гортанный рык пробрал до костей, заставил остановиться и прислушаться. Что там у них происходит? Они же не навредят друг другу, верно? И тут раздался сначала волчий рык, а потом скулёж. Неужели медведица задала своему любимому трёпку? И сколько она сможет его задерживать? В отчаянии оглянулась и покачала головой. Чёткие следы на снегу выдадут меня. Стоит только оборотню пойти по следу, как я тут же буду поймана. И запах тоже. «Влад, бог всех истинных, тебя подери! Где тебя носит, когда ты так нужен?» До ушей донесся звук человеческих голосов, мужского и женского. Слабые отголоски жгучей ссоры на опушке. Похоже, у Жени неплохо получается. Так, нужно не потеряться и постараться идти вдоль дороги. Если мне повезет, и Женя сможет удержать Колю от погони, то я выйду на дорогу и поймаю машину. Впереди замаячил бурелом. Я попыталась обойти его, но там оказалось еще хуже. Пришлось идти глубже в лес, а уже потом сворачивать параллельно дороге. Я хотела ступить на небольшой пригорок, рассчитывая, что на нем снега будет меньше, но нога неожиданно провалилась глубоко, и я отскочила. Чтобы не упасть, схватилась рукой за ближайшее дерево и с удивлением заметила обглоданную кору от корня и метра на два вверх. Заглянула в яму, куда недавно попала нога, и обмерла от страха. На меня смотрела жутко недовольная медвежья морда.